Глава 42. Спустя месяц после триумфальной победы у барьера в битве, в которой ни один орк не пострадал, до нас наконец дошли истинные вести из столицы. Слова лорда Валерия о том, что королевство очищено от предателей, оказались наглой ложью, призванной выставить нас мятежниками. На самом деле, как сообщил прибывший под покровом ночи Дэрон, король лишь недавно получил журнал с доказательствами и оказался в отчаянном положении. Окруженный заговорщиками, он не мог доверять собственной гвардии. Его единственной надеждой стала неожиданная сила, пробудившаяся на границе. Тайный гонец, отправленный верными королю людьми, прибыл в Сарготу с просьбой о помощи, и Великий Совет Вождей принял решение, которое изменило историю. Объединенная армия орков, впервые за 300 лет покинувшая свои земли, двинулась на помощь человеческому королю. Наш удар был сокрушительным. Заговорщики не ожидали появления 400 элитных орочих воинов у стен столицы. Орки прорвались через их заслоны, уничтожили последних тварей, которых они держали в тайных лабораториях под городом, и вместе с верными королю гвардейцами подавили мятеж в самом его сердце. Через несколько дней, когда порядок в столице был восстановлен, а уцелевшие заговорщики брошены в темнице для допросов, орки вернулись в Сарготу, а спустя неделю прибыл Дэрон. Молодой маг выглядел измученным, но в его глазах светилось облегчение. Адриан долго говорил с ним наедине, а после ужина, когда Саргота погрузилась в сон, он нашел меня на крыльце моего дома. Дэрон привез не только отчет для совета. Начал он тихо, присаживаясь рядом. В ходе допросов вскрылась вся правда. Правда о твоем назначении в Сарготу. Я напряглась, инстинктивно чувствуя, что сейчас услышу нечто важное. Твое отправление на границу не было случайностью. Медленно произнес Адриан. Это был первый ход в плане заговорщиков. Община Саргота была выбрана как полигон. План был прост. Твари должны были совершить свою первую крупную вылазку и уничтожить Сарготу. Это должно было посеять панику и доказать неспособность короля защищать свои земли. Он говорил тихо, но каждое его слово било как молот. Но была одна проблема. Орки. Даже ослабленные, они могли оказать сопротивление и сорвать чистоту эксперимента. Поэтому их нужно было убрать, тихо и незаметно. Исполнителем должна была стать ты, Эмма. «Что?» — прошептала я. «Ты сговорилась с одним из магов. Ты не хотела отрабатывать контракт среди дикарей. Тебе пообещали, что как только орков не станет, твой контракт аннулируют. Ты должна была добавить в общий котел грибы врон, смертельный яд для орков. Они бы умерли во сне. Но ты перепутала грибы и едва не отравилась сама». Так вот оно что. Судьба той, чье тело я заняла, оказалась еще более трагичной и глупой. Она стала пешкой в чужой игре и сама же случайно смахнула с себя с доски. «Есть еще кое-что», — Адриан говорил с сочувствием. «Когда заговор был раскрыт и стало известно о твоем участии, твой отец... Он публично отрекся от тебя, Эмма. Заявил, что не имеет ничего общего с дочерью-преступницей и присягнул на верность королю. Я ждала, что эти слова вызовут во мне боль, обиду, хоть что-то. Но внутри была лишь холодная звенящая пустота. Отец? Та жизнь казалась мне сном, далеким и чужим. Моя настоящая жизнь, моя семья была здесь. «Мне все равно», — спокойно сказала я. «Тот человек мне не отец. Моя семья здесь». Адриан мягко сжал мое плечо. Этот жест сказал больше любых слов. «Я совсем ничего этого не помню», — тихо сказала я, нарушив молчание. «Ни сговора, ни обещаний, ничего». «Я знаю», — так же тихо ответил он. «Потому что я не та Эмма», — выдохнула я, наконец произнеся вслух то, что так долго хранила в тайне. Адриан не удивился. Он лишь повернулся ко мне, и в его глазах, в которых отражались далекие звезды, я увидела теплую нежную улыбку. «Я знаю», — повторил он. Точнее, догадывался с самого начала. Просто ждал, когда ты сама мне об этом скажешь. «Но как?» «Для магистра душа человека — это пламя», — объяснил он. «У каждого свой цвет, своя яркость. У той Эммы был тусклый серый огонек. А у тебя? Твой синий огонек горит для меня ярче солнца. Все, кто владеет магией, видят, что ты иная. Я сразу понял, что в этом теле другая душа». Я смотрела на него, не в силах вымолвить ни слова. «Он знал! Все это время знал и молчал!» «Откуда ты пришла?» — спросил он мягко. «Я не помню», — честно призналась я. «Помню только аварию, скрежет металла. И потом очнулась здесь, словно вся моя прошлая жизнь стерлась». «Жаль», — вздохнул он. «Но знаешь, таких, как ты, в нашем королевстве было всего двое за несколько столетий. Мы называем вас пришедшими. И каждый из вас принес в этот мир что-то новое, что-то, что изменило его навсегда. Он взял мою руку, его ладонь была теплой и сильной, и от этого простого прикосновения по моему телу пробежала волна тепла, не имевшего ничего общего с магией. Неважно, кем ты была раньше, Эмма. Важно то, кто ты есть сейчас. А сейчас ты сердце нашей новой надежды. С того откровенного разговора прошел год. Год, за который мир, казалось, переродился заново. Год мира, тяжелого труда и строительства. После того, как первое посольство из соседней Элары официально признало нашу независимость, а королевство Велар, после оказанной помощи, заключило союз, вести о новой свободной нации орков разнеслись по всем человеческим землям. К барьеру потянулись первые торговые караваны. Орки, впервые за 300 лет выступавшие не как рабы, а как равные партнеры, обменивали необработанные сердце камни на зерно, инструменты, ткани и книги. Саргота из маленького военного форпоста на глазах превращалась в оживленный торговый город, в столицу, где голоса орков из разных кланов смешивались с говором людей-торговцев. Мы строили не только дома и дороги, но и новое общество. Адриан с благословения Совета Вождей открыл первую школу, где орчата учились не только воинскому искусству, но и грамоте, математике, истории. Той правдивой истории, которую от них скрывали веками. Я же вместе с Горхой и орчанками из всех кланов заложила основу для нашего процветания. Огромные огороды и фермы. Магия земли, пробужденная в орках, творила чудеса. Семена, посаженные в благословленную шаманами почву, давали невиданные урожаи. Наш народ больше никогда не будет голодать. Грок и Зуба стали духовными лидерами нации. Они больше не были просто мальчишками с удивительным даром. Они путешествовали от клана к клану, обучая других орков слышать голос земли, исцелять травами, говорить с духами. Они были первыми шаманами новой эры, живым символом возрождения их народа. И в годовщину нашей победы у Железной горы, в день, который теперь стал главным национальным праздником, днем обретения воли, Адриан попросил моей руки. Наша свадьба не была похожа на человеческие церемонии с их пышностью и кружевами. Наша свадьба не была похожа на человеческие церемонии с их пышностью и кружевами. Она прошла так, как было принято у орков в древности, в самом сердце Железной горы, на том самом плато у узла силы. Гостями были все вожди кланов и наши самые близкие друзья. Я стояла в кругу древних рунических камней, одетая не в белое платье, а в простое одеяние из мягкой оленьей кожи, расшитое орчанками серебряными нитями, повторяющими узоры на плитах святилища. Адриан стоял напротив, и на нем тоже была одежда в орочьем стиле. Темная туника и кожаные штаны. Он выглядел не как магистр из столицы, а как вольный житель гор, нашедший свой истинный дом. Церемонию проводили Грок и Зуба. Они не читали молитв по книгам, они говорили с духами, и их голоса, сливаясь в единый хор, эхом отдавались от скал. «Духи камня, духи ветра, духи огня», — взывал Грок. «Сегодня два сердца становятся одним. Благословите их союз». «Пусть их любовь будет крепка, как эта гора», — продолжал Зуба. «Пусть их жизнь будет долгой, как река, что течет у ее подножия». Вместо колец мы обменялись браслетами, которые Гром лично выковал из первого слитка железа, добытого в Железной горе. Металл был еще теплым от кузнечного горна, и на нем Адриан начертал руны защиты и верности. Когда мы надели их друг другу на запястье, браслеты вспыхнули мягким светом. Вместо вина мы пили из общего ритуального рога простой травяной отвар, который я приготовила сама, вложив в него все свое счастье и всю свою любовь. Передавая рог Адриану, я встретилась с ним взглядом, и в его глазах, в которых когда-то была лишь ирония и усталость, я увидела целую вселенную нежности. «Я клянусь защищать твой очаг», — сказал он громко, чтобы слышали все, и в его голосе звенел металл. «Я клянусь быть твоим щитом в битве и твоим теплом в ночи. Моя жизнь принадлежит тебе, Эмма из Сарготы, гражданка свободных орков». «А я клянусь быть твоим домом», — ответила я, и мой голос дрожал от слез счастья. «Я клянусь кормить твою силу и лечить твои раны. Мое сердце принадлежит тебе, Адриан Вейрон, первый маг, ставший братом для орков». Вожди кланов один за другим подходили и произносили свои благословения. Скалолом пожелал нам мудрости гор, дробитель несокрушимой силы, а рысь — яростной страсти и верности волчьей стаи. Когда солнце село за дальние пики, мы остались на вершине вдвоем. Мы смотрели, как звезды, огромные и яркие, зажигаются на темнеющем небе. «Ты счастлива?» — тихо спросил Адриан, обнимая меня за плечи. «Больше, чем когда-либо могла себе представить», — ответила я, прижимаясь к нему. «Я нашла все, о чем даже не смела мечтать. А ты? Не жалеешь о столице, о своей прошлой жизни?» «Иногда», — честно признался он. «Я скучаю по библиотеке в Академии. Но потом я смотрю на тебя, на этих свободных гордых орков, на эти горы, и понимаю, что променял пыльную клетку на целый мир. Нет, Эмма, я ни о чем не жалею. Той ночью на вершине мира, под безмолвным взглядом древних звезд, началась наша новая эра.